«Гусь-гусь» представляет курс Ляли Кандауровой «Как понимать музыку». Слушаем птиц, тиканье часов и звонок айфона. Лекция вторая. «Ну погоди» и секвенции. Почему эта музыка из мультфильма «Ну, погоди» такая запоминающаяся? Дело не только в том, что она повторяется в 20 сериях. Эффект повтора и правда помогает успеху этой мелодии, но все устроено чуть сложнее. Фокус в том, что она придумана по идеальной классической схеме, и повторение спрятано в ней самой. Эта тема использует прием, который не подводит композиторов уже сотни лет. Его название — секвенция. Секвенция проста, как все гениальное, и играет на двух вещах, которые любит каждый человек на свете. Это повторение и новизна. Люди любят, когда одно и то же повторяется много раз. На этом построен эффект радиоротации, когда популярный хит звучит по радио каждый час. Многим людям приятно каждый год повторять один и тот же ритуал, например, празднование Нового года. А дети часто способны по десятому разу читать любимую сказку. С другой стороны, люди склонны радоваться и реагировать с любопытством, когда появляется что-то новенькое. Например, вышла очередная серия сериала или модель телефона. В музыке все работает похожим образом. При этом очень важно, чтобы повторение и новизна находились в равновесии. Послушайте, что случится, если в музыке будет преобладать повторение, а новизны будет мало. Кому-то она может показаться слегка монотонной. А вот что будет, если баланс, наоборот, сместится в сторону постоянной новизны и полной непредсказуемости. Тут нашему слуху сложно предугадать, каким будет каждый следующий поворот событий. Из-за этого мы можем чувствовать себя немного сбитыми с толку. Наше внимание не знает, за что уцепиться, и мало-помалу отвлекается на что-то другое. Как же найти правильный баланс между повторением и новизной? Секвенция — музыкальный прием, где они соотнесены идеально. Послушаем еще раз музыку из мультфильма. Она начинается с хода вниз, где одна и та же фигура, вот эти две ноты, повторяется три раза без изменений. Но стоп, изменения все-таки есть. Эта фигура как будто скачет по лестнице вниз. Сама она не меняется, но каждый следующий раз оказывается на ступеньку ниже. Это и есть секвенция. Повторение одной и той же фразы на разной высоте. Она не меняется. И это нравится нашему восприятию. Приятно слышать то, что ты уже знаешь. Но в то же время она перемещается, как бы шагает. Приятно, когда есть что-то новенькое. Мелодия, содержащая секвенцию, обладает огромным хитовым потенциалом. Если вы хотите написать песню, которая будет сама прилипать к памяти так, что потом ее целый день не выкинешь из головы, секвенция — ваш лучший друг. Почему? Во-первых, как мы уже обсудили, секвенция — это приятно для слуха и легко для памяти. Если мы вслушаемся в мелодию из «Ну, погоди» внимательнее, мы увидим, что из секвенций она состоит почти целиком. Их там раз, два, три, четыре, 5. 6. Кстати, ход, с которого она начинается, служит человечеству уже очень долго. Послушайте, как открывается симфония гениального австрийского композитора Густава Малера. Узнаете медленное и тихое «Ну, погоди». А эта музыка была написана через 100 лет после Малера американцем Филиппом Гласом. Прошло 100 лет, а секвенция все та же. Еще удовольствие слушателю доставляет прием, который называется ложной секвенцией, когда музыкальная фигура повторяется так, что часть ее стоит на одной и той же ступеньке, а другая часть движется. То есть, если настоящая секвенция ходит по лестнице с одним и тем же мотивом, то ложная как бы всегда оставляет одну ногу на первой ступени, переходя на следующую ступень другой ногой. Вот как это делает в 18 веке Иоганн Себастьян Бах. А вот в 21 веке группа Imagine Dragons. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all... Здесь хорошо слышно, что часть мотива парарам остается на месте, а другая часть там парарапам парарапам движется. When your dreams all fail and the wounds we hail are the worst of all and the blood's run. Во-вторых, секвенция — это простой способ придать музыке драйва и движения. Посмотрите, как в этом фрагменте австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт, живший за 200 лет до мультфильма «Ну, погоди», повторяет одно и то же звено, поднимаясь по ступенькам. Долгое время тут нет вообще никакой новой музыки. Но из-за непрестанного подъема у нас формируется ощущение саспенса, сжимающейся пружины. В-третьих, секвенция — это очень трогательно. Немного похожим образом действует в поэзии прием, который называется анафорой. Это помещение каких-то похожих элементов в начало каждой строчки, как у Пушкина. «Брожу ли я вдоль улиц шумных? Вхожу ль во многолюдный храм? Сижу ль меж юношей безумных? Я предаюсь своим мечтам». Слова «брожу», «вхожу» и «сижу», с которых начинаются три первые строчки, это разные слова, но они поставлены в одну форму, и их чередование создает эмоциональное волнение, которое возрастает от строчки к строчке. Кстати, слово «анафора» по-гречески означает «восхождение», то есть образ лестницы, напрямую связанный с музыкальной секвенцией, тут тоже есть. Послушайте эту песню великой шведской группы «Абба». Тут хорошо слышны одинаковые звенья, идущие по ступенькам и создающие невероятно трогательный эффект. В классической музыке секвенции тоже постоянно заставляют нас покрываться мурашками и плакать. Вот музыка великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова со знаменитейшей спускающейся секвенцией. Возникает вопрос, как долго можно идти по этой лестнице без боязни надоесть слушателю? Другими словами, когда секвенция перестает быть приятной и трогательной, а начинает быть монотонной и предсказуемой. Все зависит от наших целей. Послушайте вот этот фрагмент музыки Иоганна Себастьяна Баха. Здесь специально выстроен длиннейший нисходящий пролет, на котором не происходит ничего, кроме смены ступеней. Баху нужно, чтобы в этом месте мы подустали и соскучились, и тогда проведение его главной темы, когда она вернется, мы воспримем с восторгом. А вот если мы послушаем музыку, в которой, кроме секвенций, нет совсем никаких идей, нам может быть скучновато. Doe, a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself, Far, a long, long way to run. So, a needle. В этой песенке из фильма «Звуки музыки» няня учит детей нотам. Она придумывает для них незамысловатую мелодию, которая нарочито топает по ступеням, чтобы их название «До, ре, ми, фа, со, ля, си, до» было легко запомнить. Кому-то эта музыка может показаться немножечко слишком простецкой. Все-таки секвенция — это средство манипуляции слушателем, такая игра с его восприятием. В жизни они не особенно хороши, в искусстве часто тоже. Но уж если идти на художественную манипуляцию, то лучше делать это тонко. В следующей лекции о привычном звонке айфона, который сыгран на удивительном инструменте маримба, и о том, как этот инструмент путешествовал по миру и проник в академическую музыку.